Глава 42. «М-да. Исида, и как это понимать?» — рявкнул я, притулившись плечом к замершей девице. «Ну, она ведь ничего плохого не делает, да?» Нервный шепот нашего пустоголового доктора вот совсем неубедительным выглядел. Глубоко вздохнув, я выглянул в окно нашей виллы, где маленькое приемное недоразумение активно домогалось до нашего демона. Нацепив шкурку какого-то змеиного пижона, этот тип вальяжно расхаживал по двору, пока змейка к нему и не пристала. Закончилось все тем, что прямо сейчас он просто схватил ее за шкирку, как котенка, и тащил назад в поместье. «А это чудовище еще и над ними хихикает», — прокомментировал я заливистый смех низенькой, толстой, желтоглазой старухи, шкурка которой на себе носит наша ведьма. «Эти двое вечно ругаются», — сказала Исида, тоже глупо хихикая. «Ага, и при этом постоянно таскаются вместе», — добавил я. «Между нашим демоном и ведьмой очень интересная химия образовалась». «Похоже, теперь их стало трое», — хохотнула она. «И почему мне показалось, что слова Исида — это не вопрос, а просто озвученный факт?» «Блин». Глянув в окно, я снова посмотрел на этих троих. «Змеюка, демонюка и черти штука». Мой зоопарк из экзотических зверушек грозит расшириться, да? Давно она такой энтузиазм проявляет? — спросил я. Ну, Исида немного подумала. Сперва она просто сидела в комнате, а затем решила с кем-то поговорить. Она пыталась заговорить с Фран, но у нее не очень вышло. Мой брат и вовсе старался от нее сбежать и спрятаться. Говоря это, ее рожа стала совсем глупой. Пастух молодец, он к ней быстро подход нашел, даже чем-то угостил, по-моему. А теперь вот эти двое, судя по всему, тоже ее заинтересовали. О боже! Хлопнув себя по лбу, я со всего маху залепил оплеуху еще и Исиде. За что? Ясно за что. Совсем, что ли, не соображаешь? Очевидно же, что она догадалась, сказал я, снова посмотрев в окно. Несмотря на то, что ее тащили за шкирку и почти забросили в окно, эта змейка не выглядела слишком напуганной, скорее даже радостной. «Это все равно бы случилось, да?» Слова Исиды, конечно, правда, но ситуация, в которой мы оказались, весьма напряжная. Мы же не на пороге эту змейку нашли, а ее семью грохнули. «Когда ее похитили, — сказал я, — ей приказали отправить сообщение своему деду по родовой связи. Если их система очень похожа на нашу, то, скорее всего, она может отследить, живы ее родственники или нет». Я никогда особо не задумывался об этом, ведь члены моего клана никогда не умирали. Но, как правило, другие люди всегда узнавали, что члены их клана убиты. Значит, она знала это с самого начала? Исида, похоже, тоже об этом не думала. Ее освободили и приказали возвращаться назад. Скорее всего, она знала, что тут все мертвы, но, увидев меня, впала в панику. Ее реакция при нашей первой встрече, скорее всего, была настоящей. Что касается того, когда мы вошли внутрь, она уже заметила несоответствие. Более того, пережив страх от встречи с дедом, она потихоньку стала соображать. «Значит, ее страх во время твоего допроса был не столько от твоего облика, сколько от незнания, что ее ждет?» «Думаю, тут 50 на 50», — кивнул я. «Тогда сейчас она...» «Адаптируется», — ухмыльнулся я. «Хочет нас понять, изучает нас, так же, как мы изучаем ее». Эта девочка хоть и труслива, но очень хочет жить. Если она все поняла, то почему не убежала? Исида снова выглянула в окно, где маленькая змейка уже пристала к старухе, и та что-то ей объясняет, тыкая пальцем в пижона. «Куда?» — ухмыльнулся я. «Представь себя на ее месте. Она в незнакомом городе, слабая и жалкая, а те, кто хоть и с пренебрежением, но все же о ней заботился, мертвы». На эти мои слова девица ничего не ответила, просто смотря в окно. «Что будешь делать?» — спросила она спустя почти минуту. «Это пока подождет», — сказал я, кивнув головой в сторону видневшихся вдалеке ворот, отделяющих наше поместье от городских дорог. «У нас гости». Приняв угрожающий деловой вид, я спустился со второго этажа и занял самое роскошное кресло в зале. Спустя какое-то время дверь отворилась, и внутрь вошел уже знакомый мне представитель Белой Скалы, сопровождаемый Бугаем. Войдя внутрь, он уважительно поклонился. «Они прибыли?» — спросил я, смотря прямо ему в глаза, из-за чего бедняга сразу заерзал на месте. «Да», — ответил тот, поклонившись еще раз. Меня послали сообщить, что все силы прибыли во внутренний город. Если вас все устраивает, завтра пополудню будет лучшее время для проведения встречи. Меня устраивает, кивнул я. Никаких инцидентов больше не было? Нет. Тот быстро замотал головой в разные стороны. Помещение для встречи уже подготовлено, и все с нетерпением этого ждут. Насколько я знаю, никто из сторонних сил не покидал пределов своих домов. Ясно, кивнул я. Тогда завтра мы эту встречу и проведем. Так всем и передай. Как пожелаете. Кивнул тот и быстро удалился так же, как и пришел. Бугай, что ждал за дверью, вывел его с территории поместья, как молчаливый страж. Уже завтра, значит.